«Санта-Клаус положит уголь им в чулки», — со знанием дела заявил Джемми. Лиз грустно улыбнулась. Одна мысль о грядущем Рождестве заставляла ее содрогаться. Это была годовщина смерти Джека. Лиз понимала, что Дик ни при каком условии не сможет появиться в их доме в этот день. Сегодняшний праздник напрочь отбил у обоих охоту к такого рода экспериментам. Потом Лиз с помощью Джемми убрала со стола и поднялась наверх, чтобы серьезно поговорить с дочерьми. Она нашла девочек в комнате Меган. Судя по их мокрым лицам, они только что плакали. Питер, который тоже был с ними, вытирал глаза все еще всхлипывавшей Рэчел. «Я его ненавижу», — выпалила Мэг, едва увидев мать, но Лиз удалось остаться спокойной. Она знала, что стоит за столь болезненной реакцией дочери. «Я думаю, тебе это только кажется», — ответила она. Дика совершенно не за что ненавидит. То, что когда-то он играл в футбол за свою университетскую команду, не мешает ему быть хорошим человеком. Ты ненавидишь что-то совсем другое, Меган. Я знаю, ты не можешь примириться с тем, что твой папа умер. Но ведь ни ты, ни я ничего не можем с этим поделать. И Дик в этом не виноват. Ты этого не понимаешь, но это еще не повод, чтобы оскорблять ни в чем не повинного человека. Если бы я знала, что мои дочери так себя поведут, я бы ни за что не пригласила его сегодня. Питер легко тронул ее за плечо. Он уважал и восхищался матерью, которая всегда была откровенна с ними и никогда не лукавила даже в благих целях. И еще он знал, как крепко она их всех любит. Когда с ним случилась беда, Лиз была с ним неотлучна. Она купала, кормила его как младенца, и во многом благодаря ей он сумел так быстро поправиться. Сейчас ему было очень жаль мать, во-первых, потому что День Благодарения закончился так скверно, а во-вторых, потому что Меган избрала Дика в качестве козла отпущения. Питер отлично понимал, почему это случилось, по его глубокому убеждению. Дик слишком бурно отреагировал на то, на что вообще не нужно было обращать внимания. Так он и сказал матери, когда провожал ее в ее спальню. «Я не могу обвинять его», — ответила на это Лиз. «Дети — самые жестокие существа в мире. Они умеют бить очень больно, а Дик к этому не привык. Возможно, он вообще этого не знает, ведь у него никогда не было своих детей. Но дело не только в том, что Мега оскорбила его, она очень больно задела его самолюбие. Теперь Дик считает, что вы всегда будете сравнивать его с вашим отцом и всегда в пользу Джека». «Дай ему время», — сказал Питер и улыбнулся. «Вот увидишь, он успокоится, да и девочки привыкнут к нему», — добавил он. «Будем надеяться», — вздохнула Лиз. В спальне она скинула туфли, легла на кровать, не сжигая света и не снимая своего вельветового костюма. Лиз думала о Джеке, о Дике и о своих детях. Ситуация оказалась ей безвыходной, по крайней мере, сейчас. В последнее время у нее просто не было сил, чтобы предаваться грустным размышлениям. Она была слишком занята делами и проблемами окружавших ее людей, но сейчас, лежа в темной спальне одна, Лиз неожиданно снова заплакала, вспоминая мужа и думая о том, как сильно она без него скучает. Когда Джек ушел, он оставил после себя зияющую пустоту в ее душе. Лиз никак не удавалось ее заполнить. Да, она любила Дика, но не так, как когда-то любила мужа. Пока не так, но Лиз надеялась, что со временем ситуация изменится. Она не сомневалась в этом, хотя Дик и Джек были, конечно, совсем разными. На ночном столике неожиданно зазвонил ее сотовый телефон. Лиз, по-прежнему не зажигая света, протянула руку и поднесла аппарат к уху. Звонил Дик, и Лиз сразу показалось, что у него какой-то не такой голос, не такой... Как всегда, он звучал так, словно Дик здорово выпил. «Я должен что-то сказать тебе», — произнес он глухо, но язык у него не заплетался. Лиз поняла, что не алкоголь причина его угнетенности. «Говори, я слушаю», — просто сказала она, и, закрыв глаза, откинулась на подушку. Лиз все еще думала о Джеке, переживала из-за того, что произошло за столом, боролась с подступающим отчаянием. На протяжении вот уже 11 месяцев она изо всех сил старалась успокоиться, взять себя в руки, быть трезвой и рациональной, но сейчас ей казалось, что она вновь вернулась к тому, с чего начинала. «Прости меня, Лиз, но я не могу», — начал Дик. «Я до сих пор не понимаю, что со мной случилось. Я как будто потерял рассудок. Я встретил тебя и полюбил. Твоя семья выглядела такой крепкой, цельной, а ты казалась уязвимой и ранимой. И я попался. Я хочу выбраться из этой ловушки. Это не для меня».